Стоило Александру услышать о нападении отследовавшего за ней Кирита, старший чернокнижник подорвался с места и по возникшему перед ним проходам резво побежал в нужную сторону. За дверью, запертой чарами, слышался оглушительный грохот. Каустблэк быстро вморозил дверь в ледяную глыбу, Грин же разнес ее воздушным тараном, да так, что никакие чары замка не выдержали. Первое, что бросилось в глаза, это пролетевший мимо Локхарта бронебойный поток, столкнувшийся с ледяной стеной, возникшей по легкому мановению руки Каустблэка. Щит темного пламени, выставленный Бонхарт, дал Александру понять, что они не прогадали, а также что девушка настроена серьезно. Впрочем, мгновением позже осмотрев Локхарта, Грин понял, что она не зря выставила перед собой нечто настолько мощное. Магию крови, а конкретно использование своей крови в качестве энергии, старший чернокнижник знал, пусть даже почти не применял это опасное искусство, разве что в самых критических случаях, когда все висело на волоске, когда здесь и сейчас требовалась запредельная магическая мощь. После такого выпада ближайшие пару дней он почти не мог использовать магию, да и самочувствие оставляло желать гораздо лучшего. После боя, когда Каустблэк и Лорен отправились в больничное крыло, в кабинет ворвались преподаватели во главе с директором. Стоило ему начать объясняться, как директор попытался удалить присутствующих здесь профессоров. В конце концов балаган Грину надоел, и он лишь немного повысил голос. После этого его выслушали, и история про Лелуша и Поттера, которые рассказали ему о происходящем в кабинете Локхарта, в которой он ни в одном слове не соврал, была принята за истину. Дальнейшее, правда, было слегка им изменено, но от правды отличалось не сильно, как смог оценить Грин. И Бонхарт, придя на отработку, подверглась нападению со стороны профессора Зати, смогла дать ему отпор и продержаться до прибытия помощи. А там, отправив и Бонхарт с Поттером, он разобрался с Локхартом, уже потерявшим сознание. При всех он отправил своего патронуса, крупную крылатую мантикору Амелии Боунс, и спустя пару минут в Хогвартс прибыли сотрудники ДМПИ, скрутив преступника, отправили его куда положено. Департаментом ему было предписано оставаться в Хогвартсе, и после небольшого опроса от Боунс, он наконец-то смог отправиться в свой кабинет, совмещенный с покоями. Там ему в скором времени предстоит еще один нелегкий разговор, который, тем не менее, Александр Гаррит Грин ждал куда больше, и который обещал пройти гораздо более приятно и продуктивно. Отбиться от мадам Помфри удалось спустя примерно полчаса, когда она осмотрела руку Дианы. От увиденного вздрогнула даже видавшая виды целительница, впрочем, Диана в опыте ей не уступала. Неровные обрывки блузки, одетой под мантию, прилипли к ожогам. Кровь, проступившая из раны, уже свернулась, и пока колдомедик отвернулась, Диана избавилась заклинанием от ее остатков. Не станет же человек, понимающий хотя бы что-то в тауматургии, оставлять свою кровь кому попало. После всех необходимых процедур и уговоров, Асуну отпустили, сказав, что нужно будет подойти в больничное крыло на перевязку. Проклятие было довольно сильным, и нужно было использовать мазь от магических ожогов. Чародейка же собиралась, если не сегодня, так завтра исцелить руку. Для нее подобное было неприятным, но пустяком. Выйдя из школьного лазарета, она сразу же наткнулась на Гарри и Лелуша, сидящего рядом и старательно умывающего свою шерсть, казалось, не замечая ничего вокруг. Как самочувствие, поинтересовался Гарри или кто-то, кто стоит за ним. Нормально, она показала перевязанную руку. Мадам Помфри меня перевязала. Гарри подошел к ней и прошептал: «Тогда идем, Асуна, не будем заставлять Александра и Арго нас ждать». После этих слов Диана поняла, что ничего не понимает, и чтобы получить ответы, она вынуждена шагнуть в неизвестность. Арго. Мозаика в ее голове сложилась. Как она сразу не поняла, оговорка про крысу, усы и их тайну. В голове всплыло уже изрядно потускневшее и покрытое пылью воспоминание о ее лукавой ухмылке. И все это время крыса была совсем рядом. «Мое!» — вскрикнула молния внутри нее. «Возьму и не отдам». Диана испытывала информационный голод и предполагала, что Арго может знать больше. А молния? Молния хотела повидаться с подругой, с которой они не виделись уже очень и очень давно. Молния была готова защищать тех, кого назвала своими, всеми доступными ей средствами, лишь бы их не постигла та же судьба, что постигла саму чародейку в начале пути. Те воспоминания уже померкли, но все еще напоминали о себе, и она бы никому не пожелала пережить то же самое. Особенно она не хотела, чтобы кто-нибудь из ее близких прошел через это. Асуна, идя по проходу, в очередной раз задалась вопросом, а как с ней связаны Гарри и Куратор Грин? Или, вернее, как Арго связана с ними? В голове тихо прозвучали слова профессора Грина, сказанные там, в кабинете. С каждым словом она замедляла шаг, осознание сказанного пришло к ней только сейчас. Она резко остановилась и совершенно по-новому заглянула на идущего рядом Поттера. «Нет, невозможно». Или «Кирито», все, что она смогла прошептать, когда, наконец, смогла свести все происходящее у себя в голове в единое целое. Но даже если все факты говорили в пользу этого утверждения, она просто не могла поверить, что все случится именно так, что спустя столько лет, после стольких усилий, они встретятся именно так, в Хогвартсе. Гарри лишь кивнул. Казалось, он сейчас недалеко от нее ушел, он также с трудом верит в происходящее, и поэтому вместо слов он просто обнял чародейку, так крепко, как только мог. Шокированная Асуна не могла сделать ничего, кроме как сделать то же самое. В ее голове творился лихорадочный беспорядок. Диана Лорен, холодная и расчетливая, сейчас скрылась в глубинах разума, молния же полностью взяла контроль и купалась в светлых и приятных ощущениях. «Все будет хорошо, не отдам, не отпущу», — думала она. Чародейка потеряла счет времени, пока они стояли так, и пока ее мысли вновь приходили в нормальный ритм. После Кирито отпустил ее и широко улыбнулся, словно кот, добравшийся до стратегических запасов сметаны. «Идем, не хочу, чтобы нас подслушивали», — Кирито взял ее за руку. И они вместе побрели в сторону нужного кабинета, держась за руки и смотря друг на друга. Не то, чтобы они не могли пройти прямым путем, который мог создать человек, которого она не видела ровно 179 лет и 10 месяцев. Но сейчас и ему, и ей требовалось быть вместе, и будет гораздо лучше, если они хотя бы сейчас, в такой момент, будут одни, и у них будет как можно больше времени. Хасака пришла в кабинет Грина, хотя самого чернокнижника на месте не было. Он появился минут через 10, и был больше похож на разозленное чудовище. Ауру, окружившую Александра, иначе как давящей назвать было нелегко. «Чтобы я еще раз спорил с Дамблдором, Конго», — рявкнул Грин, — «принеси мне Мзаркс». Без лишних слов на столе возник графин со светящейся голубой жидкостью, и также безмолвно Александр налил себе полстакана. Немного отпив, он помассировал виски. «Трудный день?» — осторожно спросила Хасака, опасающаяся трогать рассерженного старшего товарища. «Труднее некуда», — буркнул он, пригубив Мзаркса и немного расслабившись. Понаберут опасных дегенератов с премиями за лучшую улыбку, а потом удивляются, почему они на студентов нападают. Что там произошло? Локхарт напал на Эбонхарт, или, вернее, Лорен, отхватил по самое не хочу, а там уже и мы с Каустблэком подоспели. Думаю, скоро они будут здесь, отошел от темы чернокнижник. А после приперся Дамблдор с остальной профессурой, и началось. Чтоб я еще раз спорил с этим старым пердуном. Он залпом допил содержимое граненного стакана и налил еще. Пока вызывал ДМП, старик успел изрядно меня достать, и скорее всего, не миновать мне вызова к нему на чай. С Боунс я все более-менее уладил, так что к нам всем вопросов будет самый минимум. Значит, не прогадали? Зацепилась за услышанное Арго. Эбонхарт, Александр кивнул. Надо признать, действовать она умеет, достойно держалась против мага крови, самоуверенного и неумелого, правда, но это, если подумать, еще опаснее. Вполне сравнимо с обезьяной и связкой осколочных гранат, чернокнижник пожал плечами. Магия крови, рано тебе еще такое знать, очень уж тонкая и опасная тема, но если очень уж захочется, как окажешься в крепости, на старших кругах подойди к старику Весролю с этим вопросом. Наслушаешься нелестных слов в свой адрес, но если покажешь, что из тебя выйдет толк, то он не откажет. Сам таким был, знаю, о чем говорю. Что-то они долго. Хасака посмотрела на часы, висящие на стене над преподавательским столом. Долго они в больничном крыле возиться будут, сложно сказать. Знаю только, что Лорен досталось, но не сильно. Так что хотя бы этот час покараулим. А там, если что, Каустблэк сам придет или отправит кота. Арго ненадолго задумалась и даже хихикнула своим мыслям. Она подозревала, что эти двое, нашедшие друг друга, скорее всего, сейчас никуда спешить не будут, без них не начнут. И винить их в этом Хасака не могла. Чего смеешься? Александр закинул скрещенные ноги на стол, а руки положил под голову. Думаю, что они уже не в больничном крыле, крыса улыбнулась. Кибо и Атян сейчас никуда не спешат. Хм, я правильно понял, они старые любовники. Такого вопроса девушка не ожидала, она думала, что уж кто-кто, а старший чернокнижник об этом знает. Еще там, в Аймкраде, они были парой. Сначала, просто напарниками, а после, когда их дороги на время разошлись, стали чем-то большим. И, она улыбнулась, припоминая светлые моменты, когда она была для Атян кем-то вроде старшей сестренки. Теперь я понимаю, что иначе быть не могло. На вопросительно вздернутую бровь девушка продолжила. Они были вместе с самого первого этажа. Битер, подлый бета-тестер-читер, одинокий черный волк и красная шапочка. Коуст Блэк не создает впечатления подлого. Одинокий, весь в черном, это может быть, но не подлый. Знаю, как бы это объяснить. Хасака пыталась придумать, как объяснить Грину подноготную произошедшего. Людям в моменты отчаяния нужен не герой. Во всяком случае, не только герои козлы и отпущения, задумчиво проговорил Александр. Такими козлами едва не стали мы, бета-тестеры, Хасака кивнула. Тысяча или около того игроков, которые первыми опробовали САА, знали хитрости и места для максимально быстрого усиления самих себя. Кто-то пытался манипулировать событиями, чтобы повесить на них всю вину за гибель всех, кто умер в первый месяц. Кибо взял весь огонь на себя, убедительно сыграв злодея. Поэтому и Битер, единственный, кто заявил, что он участник бета-теста, не уверен, что понимаю и смогу понять всю ситуацию с Аймкрадом и Альфхеймом. Но спасибо, теперь я понимаю чуточку больше. В тот же момент в дверь постучали. Три громких, пауза, два стука с промежутками между ними. Кажется, у нас гости. Примечание к части. Здесь был Пингвин, спонсоры бета-теста, Жигули Бархатная и Рамстин, Фьюерфри, ура Каджиту. Мы дождались. Еженедельная прода подъехала. Вы даже представить не можете, с каким усердием Каджит писал эту главу. И вы, и Пингвин, и Каджит ждали именно этого момента. Воссоединение чернокнижника Кирита и чародейки Асуны. Насчет хомяка говорить не берусь. Каджит вынужден признаться, не так он себе представлял этот момент. Изначально оно должно было состояться на четвертом курсе, после первого испытания, которое должно было пройти максимально зрелищно, морозно и волшебно. Но уже после продумывания дальнейшего сюжета, голоса здравомыслия в лице соавтора и личной логики, дошедшие до всего позже необходимого, эта идея была отбракована. В фике еще осталась незавершенная интрига, закрученная вокруг Дианы Лорен. Но теперь перед лицом надвигающейся тьмы встанет фронт, сильный и объединенный. Следующая глава, скорее всего, будет интерлюдией, связанной с доминионами, эмисом и далее по списку того, о чем меня уже неоднократно спрашивал соавтор и как минимум один читатель. После сюжет на 2-3 главы притормозит, ибо хочу чуть-чуть упороться во ФЛАВ, разговоры и далее по списку. Уж потерпите. Сюжет еще обязательно придет в движение. Фух, все, Каджит выдохся. Каджит заливается кофейком, трескает божественную шоколадку и идет отдыхать. Спонсоры Прады. Шоколадка с пузырьками. Сабатон, Фьюерфри Цвер, привет Пингвину. И Война осколков, Вечный венец. Интерлюдия 1. Доминион, или искусственная душа. Примечание к части. Приятного чтения. Взгляд алых глаз аватара самого могущественного существа Доминиона был крайне задумчив. Прошло уже несколько часов объективного времени Доминиона, пока он был занят своим делом, но время не было для Эмиса проблемой. Он с интересом разглядывал кажущуюся для стороннего наблюдателя простым сгустком света сущность. На деле же это был поистине уникальный для всего Доминиона феномен, душа искусственной природы, попавшая в одну из немногих подконтрольных ему колыбелей. Колыбель изрядно покорежила необычную душу, которая нужна была ему в чистом, неизменном виде, такой, какой она оказалась в айнкратской колыбели мира. Более логичная, подверженная псевдоэмоциям изначально программа, стала полноценным существом с совершенно иным образом мысли. Эмис благодарил богиню, ныне покойную, что это нетипичное создание оказалось именно в колыбели Аскарии. Не совсем верно, что Эмис не контролирует колыбели, нет, как минимум 4 из них полностью принадлежат ему и его наместникам, и именно поэтому в той же Аскарии неподключенных мгновенно отслеживают. Именно Атропос, хранительница жемчужины Доминиона, его столицы, отдала ему это существо. Было нелегко понять, в каком состоянии находилась программа поддержки психического здоровья. Казалось, она была заперта в своем собственном мире, словно во сне, и не может из него выбраться. И когда Имис смог открыть существу дверь оттуда, вскрылось нечто крайне интересное. Выходило, что Кирита, этот крайне деятельный, непоседливый и верный его последователь, либо утаил, либо просто не представлял, что девочка по имени Юи, которую чернокнижник назвал своей дочерью, также окажется в круговороте колыбелей. Он достаточно долго, кропотливо и аккуратно приводил Юи в тот вид, в котором она попала в аскарийскую колыбель. Ее требовалось исследовать, отследить ее путь от набора программного кода до полноценной души. Эмис был крайне заинтересован в таком способе пополнения численности населения Доминиона, ведь если таких, как Юи, получится поставить на поток, то Доминион приобретет частичную независимость от дальнейшего присоединения к своим владениям диких миров. Кроме всего прочего, в отношении своих последователей и тех, кто работал с ним, Эмис был крайне щедр. Хорошо замотивированный инструмент будет куда эффективнее того, кто работает из-под палки, по принуждению. На хорошую, подходящую награду он никогда не скупился. Он знал, что девочка обладает наивысшей ценностью для Кирита Каустблэка, и собирался преподнести ее своему чернокнижнику в награду за верную службу. Первый чернокнижник Аймкратской колыбели, он доказал, что Эмис поначалу ошибался в своем мнении о Кирита, и создал прецедент, благодаря которому уже скоро десятый круг крепости закончит несколько способных неофитов из колыбели Альфхейма, и он ждал результатов их работы. Колыбели Альфхейма и Аймкрада. Для Эмиса это было феноменом, равно как и для тех демиургов, с которыми он сотрудничал. Одна из теорий, казавшаяся ему самой правдоподобной, гласила, что в момент уничтожения мира произошел колоссальный выброс энергии, в результате столкнувшейся с машинной логикой системы кардинал, выступившими в роли намерения и воли, породившей нечто столь необычное. Ответственная за учет игроков подсистема выступила в роли будущей колыбели, а экстренное создание резервной копии данных в момент падения серверов не дала душам отправиться в уничтоженную колыбель и сохранила их в системе учета. Как только катаклизм или явление, стершее реальный мир, утихло, подсистемы стали полноценными колыбелями, не привязанными к каким-либо мирам, и повлиять на них Эмис не мог. Эмис не понимал мотивов того безумного мечтателя, создавшего свой маленький ненастоящий мир, где, тем не менее, жизнь и смерть были так же реальны, как и в настоящем мире. Он был бы не против пообщаться с человеком, породившим Аймкрат, но, увы, либо с ним случилось нечто иное, из-за чего он не попал в колыбель, либо он, как и всякий неподключенный, скитается по одному из миров Доминиона, а то и вовсе перемещается по его владениям без особых затруднений. Демиурги в начале своего пути крайне ограничены рамками системы сотворения, и с расширением владений демиурга ограничения медленно, но верно спадают, пока численность миров Доминиона не достигнет крайне внушительной цифры в 3000 миров с общим населением не менее триллиона душ. Таких огромных доминионов, с настолько большой численностью, в системе было известно всего два, и не с одним из тех, кто властвует над этими сосредоточиями миров, картограф судеб в хороших отношениях не был. Система сотворения, созданная отцом-основателем, первым демиургом, ее смысл Эмис понять так до конца и не смог. Устройство системы заключалось во взаимосвязи материальных миров, связанных с сумеречными вратами, грани, отделяющей мир материальный от межгранья, межмирового пространства, нестабильного и опасного, и колыбелей, отвечающих за круг перерождения, перемещение душ. Ниже системы в иерархии стоял демиург, выполняющий роль администратора с ограниченными правами. Эмису казалось, что самой сутью доминионов и объединившей их системы было соперничество и естественный отбор. Чем меньше ты ограничен рамками, тем ты сильнее. Чем больше миров перешло под твою руку, тем слабее твои ограничения, следовательно, тем ты сильнее. Тем не менее, было одно нерушимое ограничение – неприкосновенность уже закрепившихся границ чужого и своего доминиона. Один доминион мог граничить с другим, но из пограничного мира одного доминиона в другой пограничный мир попасть было невозможно. Впрочем, это ограничение не мешает демиургам бодаться за дикие миры и души, равно как и сталкиваться с целыми скоплениями диких миров, перешедших под длань иных местечковых божеств. И даже само это ограничение умудрялись обходить, поглощая целые доминионы, пусть даже это очень непросто, и требовало совпадения множества условий. В некотором смысле, Эмис и сам был местечковым божеством, поднявшимся выше в стремлении сохранить свои владения. До своего становления тот, кем раньше был Эмис, был самым верным и могущественным последователем своей богини. Ее принципы, стремление сохранить мир в том океане бед, навалившихся на него, без остатка поглотили некогда молодого юнца. Юноша преподнес ей свою безграничную верность, и до самого победного конца он шел с ней. Юноша видел, как богиня открывает стабильный проход в десяток других миров, как она берет их под свою защиту и стремится защитить их. И когда Эмис, уже не просто юнец, но могущественный и верный посох богини, уже планировал уйти на заслуженный покой, все обернулось прахом. Миры, связанные между собой, были обнаружены силами, которым богиня ничего не смогла противопоставить. Она же приняла на себя первый удар, ставший для нее фатальным. Та, на кого Эмис равнялся, и кому принадлежала его верность, исчезла без следа. Ее главные и вернейшие последователи, Атропос и Эмис, были в смятении. Первая впала в прострацию, а второй принял судьбоносное для всех решение: пока богини нет с ними, он будет замещать ее. И именно Эмис вошел в систему сотворения как демиург той сравнительно небольшой системы миров. Единственное, что двигало им, было желание оградить миры под бланью богини от следующих посягательств на целостность ее владений. В дальнейшем, с присоединением миров к Доминиону, ему потребовались те, кто будет его руками. Разумные, не наделенные божественной мощью, но тем не менее, крайне могущественные, верные ему. Выход предложил Атропос, создание своеобразной гвардии, сильнейших магов, обученных и воспитанных в верности к картографу. Так появились чернокнижники вечной дороги, созданные по образу и подобию посоха богини. С тех пор утекло немало воды, Доминион разросся с полутора десятков миров до трех сотен, среди которых было две изолированных от остальных области по два десятка миров каждая. Эмис не мог бы точно сосчитать, сколько времени прошло с момента, как богиня исчезла, и были на то свои причины. Время в мирах Доминиона определялось структурой, созданной Демиургом. Течение времени в материальных островках реальности определялось, кроме всего прочего, еще и состоянием межграния вокруг мира, и чтобы сделать время более подконтрольным, были созданы часы Эмиса, достаточно сложная система, благодаря которой отклонение течения времени в мирах с самыми большими опережением и отставанием не превышало неделя в мире день по объективному времени и час в мире день по объективному времени соответственно. До создания этой системы все было совсем плохо, годы могли пройти за день, а час мог тянуться неделями. Новоиспеченный Демиург вынужден был исправлять эту проблему одной из первых, возникших в его доминионе. Тем не менее, миры, не входящие в эту систему, также были. Две изолированных области Доминиона были оторваны от системы из мер предосторожности. За ними шли четыре мира столицы: Аскария, Квадрат Вечности, Санктуарий, Харил. В них время текло совсем по-иному, относительно миров Доминиона, благодаря чему чернокнижники Эмиса могли, проведя всего один день в той же Аскарии, выполнить задачу длительностью в несколько лет. Были свои причины, почему сумеречные врата и грань вокруг изолированных областей Доминиона были закрыты. Время в них было рассинхронизировано с объективным временем Доминиона, а чернокнижники и странники в них почти не появлялись. Нестабильность тамошней энергии, порождающая по-настоящему жуткие аномалии, рисковала поразить весь Доминион, но благодаря своеобразной и своевременной изоляции, распространение удалось остановить. Именно поэтому в эти миры почти не заглядывают странники и чернокнижники, только в самых крайних случаях, принимая максимальные меры предосторожности, они могут пройти туда. Очередное плавное движение руки аватара, словно в его руке была широкая кисть, прошедшаяся по шару света, и душа существа засияла, постепенно пробуждаясь. Сразу выводить на рабочий режим столь тонкую материю без тела было слишком опасно, всю работу пришлось бы переделывать. Источник сигнала отсутствует. Нет сигнала. Значит, программа и есть источник сигнала. Приемник сигнала отсутствует. Нет приемника. Значит, программа и есть приемник сигнала. Эмис не стал пока что возвращать то, что заменяло МХЦП-001 воспоминания, дал ей время на самоопределение. Ему было крайне любопытно поведение феномена в таких условиях, когда внезапно так называемый искусственный интеллект стал осознавать себя. Дальнейшие реакции были крайне неохотными, слабыми и неявными. Очередное движение руки, и самые базовые алгоритмы и данные, изначально заложенные в программу, стали рефлексами и инстинктами, закладываемыми в саму душу. Самоидентификация. Программа поддержки психического здоровья, Версия 1. Имя Юи. К загрузке был готов следующий объем данных, на удивление крайне обширный и содержательный. В нем было множество звуковых, визуальных данных, связанных с критическими и эмоциональными моментами игроков Айнкрада. Демиург не был удивлен, когда в этом многочисленном наборе данных он видел немало моментов страха, отчаяния, гнева, горя и слез. Вот один из игроков, преданный своими и брошенный в одиночестве в самом сердце лабиринта, в конце концов рассыпается сотнями разноцветных осколков под ударами крайне быстрых клинков существа, похожего на смесь козла и человека, или как юноша, похожий на его аватар, рыдает, сжав в руках красивую и изящную шпагу в ножнах, шепча: «Я не успел, я не успел». И вишенкой на этом торте из данных были относящиеся к этим моментам реакции мозга. Видимо, устройство с причудливым названием нейрошлем также снимало активность головного мозга. Нет, нет, опасность критической ошибки. Существо после самосознания находилось в процессе осознания себя, и заложенные в ее программе функции не были и не могли быть исполнены, из-за чего она едва не впала в необратимое состояние. Следующий пакет воспоминаний данных. В нем содержалось достаточно данных наблюдения за парнем, так похожим на одного из чернокнижников, и девушки. Недели домашней жизни, вдали от переднего края, их союза и его укрепления. Исполняю задачу, Юи, как она сама себя идентифицировала, породила волю и намерение, тем не менее, не исполнив своей задачи. Последний пакет данных. Исполнение своей задачи и нечто, что сбивало Эмиса с толку, но, тем не менее, объясняло выживание существа и последующее попадание в колыбель. Сохранение Юи как набора данных, исполненное Кирита при помощи управляющего инструмента, он же консоль администрирования, в конечном итоге разделило существо на ее физическую оболочку, небольшой алмаз каплевидной формы, и душу. Мама, папа. Обращение существа ушло в пустоту, но Эмис уже знал, что этот голос рано или поздно дойдет до адресатов. Новую физическую оболочку для Эмиса создать проблемой не было, но пока что девочке нужно время на адаптацию. Будет гораздо лучше, если адаптация пройдет в кристаллическом, маленьком теле, под чутким присмотром доверенного лица. И Демиург знал, что с этой задачей как нельзя лучше справится в прошлом приемный отец девочки. Примечание к части. Здесь был пингвин. Спонсоры бета-теста, желтый ММС и МАВЕ, Региор Дриам. Да-да, пингвин фанат Initial D и настоятельно рекомендует этот тайтл к просмотру всем фанатам первых трех форсажей. NFS Underground 1.2 и NFS Most Wanted XD. Еженедельная прода прибыла. Когда вы будете читать сей небольшой опус, Каджит вновь потонет в суете учебудней. Писать становится все сложнее. Так что, чую, придется как-нибудь уйти на перерыв, пока учебная жесть не закончится. Пардон за столь небольшой объем. Скорее всего, когда вы это читаете, Каджит уже принялся за 34 главу и проклял все на свете. Флафф или хотя бы его элементы писать адски сложно, для меня, во всяком случае. Не умею я его писать, вот вообще, но начинать с чего-то надо. В этой главе раскрывается, кто есть Эмис, что есть система и что где когда почему. Каджит отправился познавать бзын народной солянки. Спонсоры Прады, грибной соус и канцлер Ги, танцующая мышь. Глава 34. Долгожданная встреча, или пейзаж после битвы. Примечание к части. Приятного чтения. Кажется, у нас гости. Александр улыбнулся, откидываясь на стуле. Войдите. Дверь открылась, и в аудиторию вошли, держась за руки, Лорен и Каустблэк. Старший чернокнижник в тот момент немного нервничал, мало ли, какой фокус может выкинуть свирепая, пусть и все еще подраненная, пиромантка. И сейчас он пристально осмотрел вошедших в его кабинет детей или не совсем детей. Увидев, что они держатся за руки, Грин расслабился. Кажется, сейчас они вообще не настроены на сражение, и скорее, заняты друг другом. Хасака уже заняла одну из первых парт, стоящую вплотную к преподавательскому столу. С двух сторон от стола куратора уже стояли стулья, чтобы все присутствующие сидели рядом. Ну, наконец-то, я уж подумал, что вас Дамблдор задержал. Альбус в этот день изрядно потрепал ему нервы, и если бы Грин еще хотя бы минуту пробыл в обществе старого пердуна, скорее всего, в Хогвартсе состоялась бы дуэль. Нам повезло с ним разминуться, ответила Бонхарт Лорен. И кажется, кое-кто обещал ответить на мои вопросы, не уловить намека в ее голосе Александр не мог. Обещал, и свое слово я держу. Позвольте еще раз представиться, Александр Самайн, чернокнижник Вечной Дороги, из крепости Черного Мрамора, что в Аскарии, продолжила вместо него Лорен, чем немало удивила Грина, немногие непосвященные знали о крепости. Предположу, что вы и есть чернокнижник-наблюдатель, осведомленность этой неподключенной несказанно удивляла старшего чернокнижника. Абсолютно верно, крайне любопытно, откуда вы об этом знаете. Я бы предпочла сохранить источник в секрете, пока не узнаю то, что хотела, она обменялась с Каустблэком взглядами. Тот лишь кивнул, и даже не выглядел особо удивленным. КХМ, ваше право, мисс Диана Лорен. В таком случае, прежде, чем мы приступим, мне следует посвятить вас в причины того, что вы, равно как и немаленькое число людей из вашего мира, внезапно оказались в самых разных мирах. В голове не укладывается. Диана помассировала виски после достаточно долгого и емкого по содержанию рассказа, в котором узнала слишком много неожиданных, болезненных и неприятных вещей. Главной стала новость об уничтожении родного мира чародейки. И пусть даже Асуна старалась не думать о том, что было на той стороне, все же новость изрядно добавила ей мрачных мыслей. «Надеюсь, вам все понятно?» Александр Самайн сейчас смотрел на голубую жидкость в графине, по консистенции похожую на масло. «По меньшей мере, я поняла, что мои прыжки по Доминиону сильно расшатывали так называемую грань, и что после моих действий в мирах происходили ее прорывы. Про сумеречные врата и грань она слышала от Жанны, равно как и про то, что для открытия прохода между вратами и навигации по ним требовался особый инструмент, и они вместе задавались вопросом, каким образом ей удавалось перемещаться в границах Доминиона. Теперь же все сходились, за разрывы в грани вас никто не осуждает, вы не могли знать о последствиях, спокойным тоном проговорил маг, но я предупрежу, что неподключенные из колыбели Инкрада и Альхейма являются нашей зоной ответственности, поэтому мы вынуждены будем вас на некоторое время задержать и сообщить наверх с последующей переправкой в Аскарию. Услышав это, Асуна была озадачена, но все же, учитывая, что рядом сидел Кирита, она лишь нахмурилась. Приемная мама говорила Диане, что чернокнижникам Вечной Дороги можно доверять, но все же въевшиеся за годы недоверие и паранойя давали о себе знать. Чародейка обменялась взглядами с Киритой. Арго, теперь смотря на Дарк, для чародейки многое стало понятно, и в ответ Диана получила лишь хитрую ухмылку в их с Кирита сторону. Немой вопрос, едва заметный кивок чуть левее, где сидел парень, и не спадающая с лица крысы совершенно кошачья улыбка не оставляли сомнения в смысле послания. «Я так понимаю, вам троим есть, о чем поговорить. На сегодня свободны, но завтра в это же время жду вас всех здесь. Кирита, ты знаешь, что делать?» Гарри кивнул. «Ах да, чуть не забыл. Мисс Лорен, как я понимаю, мисс Гринджер и мисс Боунс также являются игроками Инкрада и Альхейма». Асуна кивнула, слегка удивленная осведомленностью чернокнижника-наблюдателя, и оттого напрягшаяся. «В таком случае, им также быть здесь завтра в 5 вечера. Перескажите им то, что было сказано вам, чтобы мне не повторяться». «Поняла», — кратко ответила Диана. «На всякий случай, оставляю вам бумажки, разрешающие находиться вне гостиной после отбоя. Это если засидитесь». Александр Самайн поднялся и бесшумно исчез, скрывшись во тьме. Окончательно расслабиться Грину в тот вечер не удалось. Феникс Дамблдора принес куратору записку от директора с классическим сладким паролем и приглашением на чай. «Ох, Альбус, ебись ты в 3 прогиба!» — прорычал Грин, тем не менее, не трогая Фаукса. «Феникс не виноват, что его хозяину уже давно пора на покой. Притемнейшая тьма, как же Александр не хотел идти к директору, но делать нечего, в крайнем случае, выбить из Дамблдора немного дерьма и поднять себе настроение не повредит. Путь до кабинета много времени у него не занял. Горгулья, как ни в чем не бывало, караулила вход в кабинет и ожидала пароль. Соленая карамель, горгулья отодвинулась, открывая проход. Мистер Грин, вежливо, почти по-отечески, кивнул старый пердун. «Садитесь. Чаю? Откажусь, ибо у меня не так много времени на чаепитие. Я бы хотел узнать у вас по поводу Гилдероя. Ох, только этого не хватало. Неужели стоило выносить дело за пределы школы? К тому же еще и так громко. Я лишь сделал все согласно букве закона, самооборона при помощи разрешенных заклятий, с последующим вызовом ДМП. Получил предписание оставаться на своем месте во время расследования, свободен. А законы, как известно, нужно чтить. Про то, что для него закон не совсем писан, чернокнижник умолчал. понимаю и ни в коем случае не осуждаю. Но почему вы обратились сразу в департамент магического правопорядка, а не ко мне? Я собирался проинформировать вас после прибытия сотрудников ДМП, но вы появились как раз вовремя, с видом оскорбленной невинности сказал Грин. Все же, я считаю, компетентные органы правопорядка более, уж извините за тавтологию, компетентными, нежели вас. Впредь я попрошу информировать меня заранее о происходящем в замке, нахмурился директор. А теперь перейдем к главному вопросу. Я вызвал вас по важному поводу, учитывая, что благодаря вашим усилиям нынешний профессор защиты от темных искусств оставил свой пост, я бы хотел предложить вам занять это место, не то, чтобы Александр был удивлен подобным предложением, учитывая уход Локхарта в места не столь отдаленные. Вашу квалификацию и опыт я считаю более чем достаточными для данной должности. Ученики отзываются о вас более чем положительно, так что не думаю, что у вас возникнут какие-то проблемы. Это меня более чем радует. Интересуют условия работы и график занятий. Не поймите меня неправильно, но у меня, кроме всего прочего, еще и занятия клуба, которые придется совмещать с преподаванием. Значит, вы тоже из крепости. Асуну за этот день постигло достаточно потрясений, и слова Кирита или, скорее, Кирита Каустблэка, у которого она устроилась на плече, сдерживая сонливость, пополнили и без того огромный список. Кибо уже отучился, а я еще даже не начинала, Арго устроилась сбоку, и во имя трех богинь, как же ей не хватало именно такого тепла. И из того, что я поняла, там чертовски весело. Асуна улыбнулась, настало ее время быть старшей сестренкой, каковой в свое время для нее была крыса. Луна, в тот день яркая как никогда до этого, заглянула в окно ярким светом. Светильники в кабинете к тому моменту уже погасли, и только тусклый волшебный фонарь в виде подсвечника, стоящий на преподавательском столе, освещал теплым светом пламени троих подростков. Иногда они все вместе слушали одного, иногда вместе смеялись, или и вовсе тихо переговаривались. К моменту, как они устали, ночь уже полностью вошла в свои права, и чародейка, успевшая уснуть на плече у Кирита, не очень хотела прерывать свой сон. «Мое», — думала она, не намеренная с кем-либо его делить. Асуна поняла, что он стал искать ее, как только смог отправиться в новый мир, и все это время шел по следам чародейки. И зная Кирита до этого, она подумала, что он почти не изменился. Он все так же делал все, что было в его силах, и не его вина, что этих сил не хватало. Но кроме всего прочего, он боялся ее. Нет, сейчас, когда они наконец узнали друг друга, он был расслаблен и спокоен. Но с его слов, он опасался сделать неверный шаг, который мог ее напугать. Молния бы возмутилась, но Диана лишь вздохнула. Темная сторона чародейки хоть и не полностью, но могла понять такие меры предосторожности. Нет, она не рассказала ему про пожар Нарсиля, или про ее личный кошмар в замке Дриенак, но это лишь потому, что у них не хватало времени. Возможно, чуть позже, когда Диана узнает о том, чем был занят Кирита в то время, она поделится с ним своими переживаниями. Но сейчас они встретились после очень долгой разлуки, и им нужно было заново узнать друг друга. «У кого-нибудь есть желание завтра идти на историю магии?» – зевнул Кирита, но в ответ услышал лишь отрицательное молчание, «и у меня нет». Предлагаю Бинса проспать. До гостиной они с Асуной так и не дошли. Она страшно устала, и поэтому Кирита предпринял хитрое и в то же время опрометчивое решение. Выручай комната создала для них в своих глубинах прекрасное местечко. Асуну он уложил на появившийся диван и накрыл пледом, а сам разлегся в кресле-качалке. Их сон ничто не могло потревожить, не Виллу знает лишь о некой шалости, которую Гарри планировал всю ночь. А девочки из общежития узнают кое-что важное от Арго, если, конечно, они еще не спят. Тем не менее, этой ночью у него будут важные дела. Рассказ Асуны о подробностях ее появления здесь не на шутку встревожил его, ибо тот, по чьей воле она оказалась здесь, был отнюдь не Эмис. Рика и Лифа в тот вечер были в общежитии. Артефактору снова взбрела в голову идея, которую отмести она просто не могла, и при помощи Сугухи испытывала усовершенствованный ей артефакт ментального щита. Идея артефакторов и зачарователей этого мира была хороша, а Рика сделала ее еще лучше. Суть ментальной защиты заключалась в своеобразном белом шуме, который порождал конструкт чар. Именно он сильно осложнял попытки чтения мыслей и визуальных образов, делая их неразборчивыми и смазанными. Такая защита была довольно эффективна, но имела ворох проблем. Белый шум действовал не конкретно на носителя, а в небольшой области вокруг него. В плотной толпе попытка воздействовать на стоящего вплотную к носителю также обернулась бы провалом. С одной стороны, это даже хорошо, но зачем распылять щит против направленной тонкой атаки на площадь? Следующим недостатком, который также был и достоинством, была ее пассивность. Она действовала всегда, но не предупреждала носителя о попытке вторжения. Сделать индикацию или сигнализацию о вторжении было относительно несложно. Вариантов такой доработки было достаточно. И все, чего не хватало Рике, это подопытного кролика, в роли которого выступила Сугуха. «А может, не надо?» – спросила она перед началом испытаний, видя маниакальный взгляд подруги. «Надо, Лифа, надо!» – с важным видом воскликнула Рика, напоминавшая в тот момент кошку, играющую с мышкой. Опыта в менталистике у Рики было немного, но кое-что, равно как и во многих других областях, она знала. Артефактор могла считать себя дилетанткой широкого профиля, ибо, как младшая из сестер Лорен смогла убедиться, настоящий артефактор должен знать свое дело идеально и знать обо всем понемногу. В этом самом немногом она могла черпать вдохновение, коего у нее был поистине нескончаемый запас. За этим увлекательным занятием они провели большую часть вечера. Когда, наконец, защитный браслет Сьюзен был доведен до ума, ночная мгла заволокла небо, диск луны вырос на небе, а часы, сделанные на каникулах в качестве милой шутки, пролаяли. Гав. 11 часов. Гав. Вечера. Рика только в этот момент спохватилась и поняла, что ни Асуны, ни Дарк в общежитии не было, и даже не появлялись, иначе бы она заметила. Сложить 2 и 2 было несложно. Отработка, назначенная Локхартом, и отсутствие Асуны на ужине, как и самого профессора, а также директора, наводило на мысль, что ее старшая сестра попала в беду. Но зная Диану, Рика могла сказать, что в беду попала отнюдь не она. Внутренне она посочувствовала Павлину, ему крепко не повезло, если он хотел что-то сделать с Асуной. В общежитии наконец-то прошмыгнула фигура. Скарлетт Дарк, темная лошадка в их общежитии, шла довольно тихо, но факт, что они с Сугухой не спали, застал ее врасплох. «Где Сабрина?» – поинтересовалась Рика. В ответ Дарк странно улыбнулась, а затем выдала. «Кажется, Аатян сегодня в общежитии ночевать не будет», – хитро проговорила она, улыбаясь. Подобный выпад едва не перевел младшую из сестер Лорен в боевую готовность. «Вы все узнаете от нее, а она сейчас немного занята. А ну-ка говори, куда ты ее дела?» Рика достала из кармана небольшой, размером не больше девичьей ладони, цилиндр, хорошо лежащий в руке. Это был самый обычный электрошокер, и она была намерена пустить его в дело. «Спокойно», — примирительно подняла руки перед собой Дарк, — «спокойно. Аатян рассказала нам о вас, но в общежитии сегодня ночью она вряд ли появится. Им с Кибо сейчас прекрасно спится», — в очередной раз Скарлетт, или кто-то, назвавшийся ей, ухмыльнулась в ответ на недоуменные взгляды артефактора и аэромантки. «Подожди-ка». Сложить 2 и 2 в голове для Рики не составило особого труда. «Я знаю только одного Кибо, с которым Асуна так спокойно бы уснула. Где была эта задница?» В тот самый момент, когда электрошокер был направлен на Дарк, дверь в общежитии громко скрипнула петлями. В двери показалась крупная рыжая кошачья морда, за ней со всей истинно кошачьей грацией ввалилась внушительная туша и по-королевски прошествовала к девочкам, сев между ними. «Мау!» – настороженно спросил Лилуш, сверляв взглядом девочек, готовых кинуться друг на друга, и удерживая их от поспешных действий. Во время сна Каустблэк уже в который раз очутился в улочке, в которой нашел свое укрытие бар у Старого Миля. С тех пор, как Кирита впервые посетил это замечательное место, оно ни капли не изменилось в своем уютном очаровании. В самом дворце отдыха чернокнижников было на удивление тихо. Всего лишь пара мест из тех, что находились в конце, были заняты одиночками. Странники, сделал заключение Каустблэк, стоило ему осмотреться. За плетеной ширмой все также ожидал седой аватар Эмиса, уткнувшийся взглядом в здешнее меню. «Присаживайся», стоило ему подойти, Эмис отвлекся от своего занятия. «Я вызвал тебя по делу, но это пока подождет. Как успехи по твоей задаче?» «Мы ее нашли и установили надежный контакт», не без радости в голосе проговорил Каустблэк. «Но возникли некоторые осложнения». «Осложнения?» Судя по всему, Диана не сама оказалась в этом мире. Она заключила нечто вроде устной договоренности с неким могущественным существом, действующим независимо от вас. Удалось установить, к кто это?» – нахмурился аватар Эмиса. «Нет, но кое-что выяснить удалось. Некоторое время Асуна путешествовала с Айзеком Каустблэком. Не так давно он попытался выйти с ней на связь, и, судя по всему, Айзек связан с этой сущностью. Хм», Эмис на пару секунд задумался. «Позже я уточню некоторые детали у Александра и самой Лорен. Покидать мир сейчас строго воспрещено», – неожиданно для чернокнижника произнес Демиург. «Твое задание приобретает новое значение. Ваша задача теперь – установить личность того, кто играет против меня и пытается использовать для этого сестер Лорен. Перемещение Дианы и Рики Лорен и остальных в Аскарию, учитывая твои успехи, пока отложить. Сейчас вы должны оставаться в том мире, ожидать дальнейших инструкций». Кирита ничего не оставалось, кроме как кивнуть, но особого энтузиазма он не испытывал. Каустблэк не хотел, чтобы Асуна оставалась неподключенной дольше необходимого. «Сейчас же перейдем к делу, по которому я тебя вызвал. Видишь ли, мне нужен некий камень, который ты можешь знать под названием Сердце Юи. Выручай комната, кроме всего прочего, создала в своем пространстве еще и окна, выходящие на солнечную сторону замка. Утреннее солнце, такое яркое, ровно во время подъема протянуло свои лучи в уютную комнатку, где беспробудно спали дети. Во всяком случае, для стороннего наблюдателя все могло показаться именно таким. Кирита проснулся первым, внутренние часы не давали ему проспать, если ему было куда-то нужно. Тем не менее, учитывая, что они собрались прогулять, или, вернее, проспать историю магии, он позволил себе еще часок подремать, проспав завтрак и начало урока. Проснувшись, чернокнижник потянулся в кресле-качалке, разминаясь. Широко зевнув, он задумался, устремив свой взгляд в потолок. Кирита отдал сердце Юи своему начальству, стоило ему узнать о том, что у их сосуной приемной дочери есть немалый шанс оказаться во вполне реальном мире. Сейчас все, что он мог и должен был делать, это ждать и держать нос по ветру. Чернокнижник подумал, что о встрече с Амисом следует сказать Александру, но после он понял, что, скорее всего, Грин знает поболее него и что с начальством старший чернокнижник встретился сам. Сбылась мечта идиота, вместо пожелания доброго утра хихикнула Лаура. «Как поспал, герой-любовник? Ты не хуже меня знаешь, как хорошо я спал». Чернокнижник внутренне улыбнулся, а после зевнул. «Хм, знаешь, а ведь если бы тебя увидел кто-нибудь из твоих друзей по кругу, скорее всего, у них были бы вопросы». «Это ж какие у них должны быть вопросы?» — задумался Кирита, ибо с ребятами с круга они расстались добрыми друзьями, и до сих пор, если доводилось пересечься, они лишь беззлобно шутили про его вечно хмурое и усталое выражение лица. «Еще с нашей первой встречи ты всегда был хмурым, а сейчас такой довольный, что хочется двинуть тебе по морде, чтобы стереть с нее наглую ухмылку. Ну, знаешь, кажется, у меня есть мысль. Почему так? Рассказывай», — потребовала Клинок. «Все довольно просто. Старый мир закончился, но мой новый мир начался только вчера. Все, что было до этого, лишь экран загрузки нового уровня», — бросив взгляд на стоящий рядом диван, изрек чернокнижник. «Теперь все будет хорошо. У тебя появилась девушка, ради которой ты с самой крепости был тем еще кремнем, и которую ты будешь рад видеть рядом. В недалеком будущем маячит очаровательная девочка-дочурка и домашний рыжий кот. Счастливая семья». С изрядной долей сарказма фыркнула Лаура. «А теперь серьезно. Что ты будешь делать дальше? Вот ты нашел свою Асуну, но что дальше?» «Не знаю», — честно ответил Кирита. Он действительно почти не думал о том, что будет дальше, когда они с Асуной все-таки встретятся. «Но мы обязательно что-нибудь придумаем». Он бросил взгляд на диван, где Сабрина с головой завернулась в плед, словно в теплый уютный кокон, и намерения просыпаться девушка явно не проявляла. Наверное, за вчерашний день она страшно вымоталась. «Эй, Соня, проснись», — тихо проговорил он, приподняв плед. В ответ он услышал лишь бурчание, примерно понятое как: «Мм, Ри, у меня выходной, дай поспа». «Мм, ну, раз не хочешь по-хорошему», — хулигански улыбнулся Каустблэк и создал в руке небольшой кусочек льда. Прикосновение прозрачного кристалла к девичьей щеке прекрасно подействовало, и чародейка с визгом подскочила на диване, откинув плед. «Утречка, Соня». А, еще мгновение назад чародейка была готова причинить кому-нибудь немного добра и передать пламенный привет, но сейчас она просто впала в ступор. Выглядела она, по мнению Кирита, максимально очаровательно. Растрепанная, сонная, потирающая глаза – Она вызывала у чернокнижника желание затискать это сонное чудо. Тем не менее, спустя пару секунд она сонно протерла глаза, зевнула и, посмотрев на него, улыбнулась. Правда, чего в этой улыбке было больше, радости или гнева, Каустблэк однозначно сказать не мог. «И тебе доброе утро», — просияла чародейка, окончательно сменив гнев на милость. «Кажется, мы проспали», — констатировала она факт. «Бинс недостачи не заметит, а вот МакГонагалл может, так что руки в ноги, и на кухню». В душе Асуны уживалось две стороны. Первой, ставшей почти основной, была Диана Лорен. Холодная, редко улыбающаяся, готовая шагать по головам ради достижения своих целей. Как и всякий амбициозный маг, она желала, чтобы каждое ее безупречное движение и жест меняло вектор времен, одним своим существованием влиять на мир. А второй была молния, ее по-настоящему светлая сторона. Именно молния любила помечтать. Помечтать об очень и очень многих вещах, начиная от чего-то насущного, заканчивая тем, как исполнится ее главная цель и задача, найти Кирита и вернуться с ним в реальный, родный мир. Как они встретятся? Случайно ли, под проливным дождем где-нибудь за каменными стенами Новиграда, на карнавале в Нижнем эфире, или когда наконец он громко влипнет в историю, слух о нем дойдет до нее и она лично вытащит его из переделки? Асуна думала, что кое в чем она смогла превзойти своего парня. В Айнкраде он был сильнее нее, но теперь у чародейки был козырь, который было не перебить никаким владением мечом, магия, дар управления энергией, в котором она была искусна. И когда бы они встретились, она бы загоняла его, только чтобы он смог встать рядом. Молния не знала, как именно произойдет тот самый драгоценный миг, но знала, что они когда-нибудь обязательно встретятся, иначе просто быть не могло. Она гнала от себя мысль, что Кирита просто исчез без следа, что где-нибудь, где едва ли ступала нога разумного существа, находится его безымянная могила. Главное, прилагать достаточно усилий и не опускать руки. Она не могла знать, что Кирита сам ее найдет, что они встретятся именно так, в такое время и в таких обстоятельствах. Для Асуны это стало своеобразным шоком, и она все еще не могла поверить в случившееся, равно как и в то, что он будет очень силен, не слабее нее. Тем не менее, сейчас они как ни в чем не бывало собирались на занятия по трансфигурации, чтобы после весь вечер принадлежал только им. Им было, о чем рассказать друг другу и чем поделиться. Сириус Блэк в то утро находился в своем доме и планировал провести этот день лениво и спокойно. За последнее время, учитывая построение политической карьеры, а также подготовку твердой почвы для противостояния Ридблу, такие дни у них с Амелией выдавались не слишком часто. Еще реже им удавалось выкроить время, когда они оба свободны. Сегодня был не такой день. Амелия была занята, и причиной ее занятости был никто иной, как Гилдер и Даниэль Локхарт, арестованный вчера по подозрению в нападении на ученицу Хогвартса. Александр, как выяснилось, еще ночью прислал своего жуткого почтальона с письмом, где вкратце описывал подробности дела. Читая это письмо, Блэк находился в противоречивых чувствах. С одной стороны, он думал, какого Мордрида Альбус взял на работу кого-то с настолько длинным криминальным списком. Пусть даже ни одно из преступлений Локхарта доказано не было. Глава Ордена Феникса, похоже, с годами совсем выжил из ума. С другой, он был рад, что тот, кому однажды удалось избежать правосудия, сейчас находился в застенках ДМП, и отвертеться ему от наказания уже не выйдет. Доказанное применение темной магии к волшебнице, нападение на несовершеннолетнюю и, как выяснилось при предварительном допросе, насилие, в том числе и сексуальное, в отношении не менее двух десятков несовершеннолетних волшебниц, множественные стирания памяти, пособничество пожирателям смерти, и еще довольно длинный список обвинений будет предъявлен Локхарту после завершения расследования. Острое перо Риты Скиттер также нашло себе новую цель, вместо перемывания косточек политическому олимпу магической Британии сейчас она обильно обливала помоями некогда известного писателя, героя и просто замечательного человека. Настоящие герои получили то, что заслужили, а именно славу и необходимую им помощь. Так, вся магическая Европа узнала о судьбе девочек Вейл, едва не погибших в огне сбежавшей из заповедника драконицы, и спасшего их случайно оказавшегося в месте событий бродяги. Сириус порадовался своей предусмотрительности, Крестник и Александр прекрасно справились со своей настоящей задачей, обойдясь малой кровью и прикрыв со своей стороны Бонхарт. Да и девочка оказалась хороша, устояла против темного мага и продержалась до прибытия помощи. Видимо, Грин гоняет своих дуэлянтиков, да так, что с них только стружка слетает. Примечание к части. Здесь был Пингвин. Спонсоры бета-теста, Эфес Пилзнер и финал чемпионата мира по футболу. Еженедельная прода прибыла. Скорее всего, после следующей главы придется уйти на перерыв. Учебные будни наваливаются как снежный ком, сил на проду не остается вообще, равно как и мыслей с вдохновением. Ладно, не будем о грустном да невеселом. Это первая попытка каджита в нечто, именуемое элементами романтики флаффа. Как оно получилось? Сюжет покуда стоит на месте, и продолжится, наверное, после перерыва. Следующая глава будет примерно такой же филлерной, но тут уж простите. Упт, впервые вижу 45 ждунов под своей главой. Спасибо, очень поднимает настроение во время душной учебы. Спонсоры проды, пирожки и Ария, потерянный рай, ибо в тему. Глава 35, завеса тайны, или чародейка и демиург. Примечание к части. Приятного чтения. Утром все три соседки по комнате были похожи на сонных мух. Еще бы, ведь половину ночи они говорили, и уснули только тогда, когда до восхода солнца оставалось пара часов. Сугуха и вовсе не могла в ту ночь уснуть, и поэтому просто лежала, закрыв глаза. Многое из услышанного для нее стало слишком удивительным и невероятным, и даже Рика, которую аэромантка считала гораздо более опытной, стерла с лица свою типичную легкую ухмылку, уступив место глубоко сосредоточенному выражению, напоминающему маску. Лифа невольно возвращалась к мыслям о брате, все это время он был совсем рядом. Скарлетт, или, скорее, Арго, была удивлена, узнав о том, кем аэромантка приходится ему, но списала это на замкнутость Кадзута, который не делился такими вещами ни с кем. Примерно таким она и запомнила брата, отстраненным, погруженным сначала в свой мир, а после и в виртуальную реальность. Сугуха хотела понять, что там, в ненастоящем мире, держало людей, и когда было объявлено о новой ВРМО, она решила попробовать. Одна лишь мысль о том, что было бы, если в тот злополучный ноябрьский день Шиничи не позвал ее в очередной рейд, заставляла юную аэромантку вздрагивать. От той реальности, которую Лифа помнила, остались лишь несколько тысяч людей, разбросанных по множеству совсем иных, чуждых реальностей, и ей не удалось избежать той же судьбы. Мысль о том, что будет дальше, нависла над ней, да что там над ней, над ними всеми, огромной грозовой тучей. Подобно ожиданию, грянет ли гром, или туча пройдет мимо, будущее было таким же неопределенным. И с какой бы стороны Сугуха ни пыталась подойти к этому вопросу, у нее мало что выходило. Решив, что такие мысли лучше идут на свежую голову и в компании, аэромантка отстранилась от них. Никто не был удивлен тем, что в то утро Сабрины с ними не было, все присутствующие понимали, что сейчас до нее они вряд ли достучатся, у нее глубоко личные дела, да и Арго сказала, что они собирались проспать Бинса, стоящего первым в тот день. Не удивился никто из них, не увидев Гарри и Сабрину на завтраке. Впрочем, на утреннем приеме пищи было кое-что интересное. Ученики, в связи с отсутствием профессора Локхарта, место преподавателя защиты от темных искусств займет Александр Грин. На Дамблдоре, а после и на кураторе дуэльного клуба скрестились взгляды всего большого зала. Занятия будут проходить по обычному расписанию. Подруги знали, что Локхарт не просто отсутствует, а находится в министерских застенках, предположительно, в их лечебной части, ждет суда. А вот что было неожиданным, так это то, что их нынешний союзник сейчас занял весьма и весьма удобное место профессора, а это означало дополнительное прикрытие в случае чего. И даже у Сугухи была мысль, как все они могут воспользоваться таким прикрытием. Перед тем, как наконец-то выбраться из выручай комнаты, Асуна решила привести в порядок пострадавшую в драке с Локхартом руку. Вчера чародейка не стала браться за дело, она была измотана, у нее появились другие дела, да и мадам Помфри сделала все на совесть. Но сейчас проблемой стоило заняться, самоисцеление, считавшееся признаком мастерства целителя, не займет у чародейки слишком много времени. Размотав бинт, чародейка принялась за дело. Самое сложное – начать удалить отмершие и обгоревшие ткани. Процесс сопровождался жжением в месте воздействия, но чародейке не привыкать к неприятным ощущениям при излечении собственных ран. После шел процесс ускорения естественной регенерации. Аппетит после таких действий превращается в далеко не человеческий, но, учитывая, что на кухне отсутствовал какой-либо лимит, никто не обидится, если голодная второкурсница совершит набег на пищевые запасы трудолюбивых домовых эльфов. Ощущения от самого процесса ускоренной регенерации тканей чародейка были ни с чем не сравнимыми. Они заметно отвлекали Асуну от поддержания заклинания, но процесс все же шел, и спустя буквально десяток секунд от пузырей и следов глубокого поражения осталось лишь легкое покраснение, которое долго не продержится, а также повышенная чувствительность на месте бывшего ожога. Диану уже ждал Кирита, сейчас опершийся спиной о стену и наблюдающий за ней. Пиромантка улыбнулась ему, и это была невежливая, натянутая улыбка. Девушка улыбнулась ему совершенно искренне. «Вы где были?» Рика сложила руки на груди и едва ли не бросилась на вышедших из-за угла рядом с кабинетом МакГонагал, Ласуну и Гарри. Смотря на их неспешный ход, слегка растрепанные и рассеянные общий вид и довольные, радостные лица, у артефактора появлялось острое желание двинуть парню чем-нибудь потяжелее, лишь бы он так довольно не улыбался. Она тут зевает, понимаете ли, а они улыбаются. «Где были, там нас уже нет». Гарри улыбнулся еще шире. «А теперь рассказывай», — громко потребовала Рика, стоило ей и Кирита оказаться наедине. «Где ты был и что ты сделал с Асуной?» На протяжении всех долгих лет они с сестрой защищали друг друга, и стоило Рике узнать о том, что совсем рядом с ними крутился Кирита, этот наглый, но очень грозный и хороший парень. Первой же ее реакцией было желание хорошенько его расспросить и, если что-то пойдет не так, выколотить из него все дерьмо пневматическими кулаками. Рика Лорен не даст свою старшую сестру в обиду, и не доверит ее кому попало. «А что я сделал?» Кирита явно решил сойти за дурака. «Я ничего, сижу, подчиняю примус, колдую потихоньку. Был в самых разных местах, подчинял примусы и колдовал потихоньку там же. Не прикидывайся дураком, тебе не идет. Ну, раз уж ты так хочешь знать», — пожал он плечами, при этом довольно улыбаясь. В конце концов Рика была вынуждена сменить гнев на милость. Грозный хороший парень, в которого когда-то давно Лизбет была влюблена, почти не изменился, разве что стал еще более грозным и гораздо менее отталкивающим. Та влюбленность уже давно прошла, сменившись лишь воспоминанием, пополнившим копилку светлых моментов ее жизни. «Ты еще скажи, что все это время у тебя не было девушки». В качестве последней меры буркнула волшебница, на что получила от Кирита крайне недоуменный взгляд. «Ты», глаза парня были красноречивее любых слов, и обескураженно ощущала себя уже Рика. «Зачем мне нужна была другая девушка, если я любил и искал Асуну?» — буркнул он, как показалось артефактору, немного обиженно. Рике не удалось задеть его за живое, ей стало немного стыдно за свои слова. «Ну да, кто еще мог пробыть три богини знают сколько времени почти в одиночестве, разыскивая в огромной пахучей куче миров одну единственную? Знаешь, а ведь Асуна тоже ждала тебя». Рика почувствовала, как ее щеки обдает жаром. Ее старшая сестра не подпускала к себе парней, оберегая свою верность всеми силами. Но против природы поначалу они не могли пойти.